Глава 322. Скрытое течение. Часть 2. Глава 322. Скрытое течение. Часть 2. Человек, нахмурилось гигантское лицо. Чтобы сломать основную печать, нужно было разрушить печати на всех алтарях. Ты уверен, что все они сломаны? Уверен, поспешно кивнул Карв. Черт бы побрал этих людей. Взревело гигантское лицо. Пев был таким сильным, что туча над их головами, заколыхавшись, распалась на вереницу мелких темных облаков. Прогремел гром, сверкнула молния и мир потемнел. «Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь. К счастью, бездна дьявола не может быть полностью разрушена». Бам! В тело Карфа врезалась невидимая сила. Его грудь сплющилась, когда треснули почти все ребра. Его тело выглядело так, словно его ударило упавшим с неба огромным молотом, оставившим в земле внушительных размеров кратер. «Что ты знаешь, мусор? Бесполезный мусор!» Взревело лицо. «Она теперь свободна. Это чудовище, презренное, проклятое чудовище!» Карф сплюнул фиолетовую кровь, голова кружилась от удара. Он не понял ничего из сказанного лицом. «Ваше Величество!» Проигнорировав его, лицо выкрикнуло чье-то имя. «Божественный колокол!» Песок перед лицом поднялся, принимая форму человеческой фигуры. «Жду ваших приказов, Ваше Величество!» Фигура опустилась на одно колено, коснувшись им груди. Черная юбка отъехала в сторону, обнажая бедра, прикрытые тонкой черной тканью. «Ты лучше всех знаешь людей. Иди и приведи мне человека, разрушившего бездну дьявола», — тихо сказала вылепленное из песка лицо. «Следую вашему приказу». Тень, поднявшись, подняла голову, открывая нежное, прекрасное лицо, чистое и невинное. «Если бы здесь присутствовал кто-то из семьи Шаньян, он был бы сильно удивлен. Лицо принадлежало одному из гениев семьи Шаньян, Шаньян Фэй. Верхняя часть тела Шаньян Фэй была покрыта обтягивающей кожаной броней, в то время как нижнюю прикрывала юбка, слиленная из тончайших стальных лезвий. Ноги, от ступней до бедер, были завернуты в похожую на черную марлю ткань. Однако ноги больше явно не были человеческими. Они выглядели так, словно на них были надеты сапоги, покрытые острыми шипами. На тыльной стороне каждой ноги виднелся слабо мерцающий кроваво-красный крест. Гигантское лицо медленно исчезло, остался только древний дьявол Карф и Шаньян Фэй. «Расскажи мне все, что знаешь», — сказала девушка, пригладив мягкие, до плеч, черные волосы. «Простой дьявольский генерал», — раздраженно прошипел Карф. Она была всего лишь дьявольским генералом, даже не королем дьяволов, в то время как он был лучшим среди дьявольских королей. Король дьяволов Карф, на протяжении тысячи лет охранявший бездну дьявола, в обычных обстоятельствах, если бы какой-нибудь дьявольский генерал осмелился так с ним разговаривать, он бы его уже проглотил. Но на Шаньян Фэй был опасный запах, запах его величества, уничтожающий любые мысли о возмездии. «Его величество оставил мне свой аватар, он будет активирован в нужное время. Мастеру Карфу не нужно беспокоиться об этой задаче», — Шаньян Фэй улыбнулась. «Правда? Значит, теперь я смогу спокойно отдохнуть», — нахмурившись, Карф махнул рукой. Черный кожаный свиток полетел в сторону Шаньян Фэй. Поймав свиток, девушка медленно его развернула. Она сразу узнала изображенного на рисунке человека. «Разве это не северный варвар, работающий на Шаньян Цзюли?» Осторожно коснувшись портрета пальцем, девушка улыбнулась. Она явно заинтересовалась объектом. «Этот человек очень хорошо умеет скрывать свою силу. Я не знаю, с каким божественным оружием или дьявольским клинком он объединился, но его сила примерно равна моей». Карфу все еще казалось, что он так быстро проиграл, исключительно из-за своей беспечности. «Интересненько». Шаньян Фэй свернула свиток. «Мастер Карф, зачем такому могущественному человеку унижаться и прятаться в толпе слабаков? Какую тайну он скрывает? Я очень заинтригована». Карф был слишком ленив, чтобы разгадывать какие-то тайны. Подумав, он рассказал ей все, что знал. «Я оставил на нем частичку своей дьявольской сущности. Этот человек поглощает чужую дьявольскую сущность и превращает ее в свою. Однако он не знает, что моя дьявольская сущность испускает импульс, который не может подавить даже его величество. Бездна дьявола была покрыта моей дьявольской сущностью, а он всю ее поглотил. Благодаря этому, если ты окажешься от него на расстоянии сто ли, ты сможешь почувствовать его местоположение». Оторвав крошечный кусочек темно-фиолетовой чешуи, он бросил его Шаньян Фэй. Чешуйка приземлилась в подставленную ладонь девушки. «Используй ее, чтобы выследить этого человека», — холодно сказал Карф. «Ксарошо, ждите хороших новостей, мастер Карф», Шаньян Фэй улыбнулась. Щека Карфа нервно дернулась, но он ничего не сказал. Он испортил грандиозный план его величества. Если бы не 1000 лет, на протяжении которых он охранял бездну дьявола, его постигла бы участь хуже смерти. Этот человек направляется в Великую Инь. Это место принадлежит его величеству Вэйли. Ты уверена, что тебе не нужна моя помощь? Он все еще хотел исправить свою ошибку. Уверена, в центре лба Шаньян Фэй появился светящийся синий символ, формой напоминающей ветку дерева. От аватара его величества даже повелитель дьяволов не сможет сбежать. К тому же, пока я использую в качестве прикрытия свою человеческую форму, мне не о чем беспокоиться. Карета остановилась у высокого белокаменного здания, похожего на огромный собор. Первым, что бросилось в глаза, были длинные прямоугольные серые окна. По обе стороны от дверей замерли две статуи змей с человеческими лицами. Лу Шен и его спутники, выбравшись из кареты, направились к двум одетым в серые охранникам. «Мы рекомендуемые кандидаты из округа спящей луны», — достав из рукава документ, Юнь Сюфэй протянул его стражникам. Лу Шен и Ван Юньлун последовали его примеру. «Можете войти, внутри вас встретят слуги», — сказал охранник, возвращая им документы. Кивнув, Юнь Сюфэй первым вошел в здание. За ним последовали остальные. Сразу же направились к бронзовому фонтану, извергающему ароматную светло-зеленую жидкость. Рядом с ним стояло несколько одетых в черное мужчин и женщин, что-то живо обсуждающих. На их плечах звенели серебристые и белые цепочки, похоже, указывающие на их ранг. К нам подошла одетая в черное женщина. Приветливо кивнула. «Кандидаты из округа спящей стареющей луны, пожалуйста, следуйте за мной. Ваши покои уже готовы. Только я должна заранее извиниться. В этом году все секты воспользовались рекомендациями. Вам, возможно, будет тесно, так как покои довольно малы. Все в порядке, мы здесь не для отдыха. Прохождение испытания – наш главный приоритет», – спокойно ответил Ван Юньлун. Женщина, улыбнувшись, больше ничего не сказала. Их отвели в обычный дом на заднем дворе, стоящий рядом с 5 ему подобными. У каждого была отдельная комната. Распаковав багаж, Лу Шен решил прогуляться. Защитный барьер над головой продолжал бесконечно поглощать сущность Ци. Он также выпустил нить сущности Ци, чтобы не выделяться из толпы. За зданиями виднелись 3 10-этажные башни, окруженные пустым полем. Лу Шен двинулся в обход них. На поле, кроме него, были еще люди, в этот момент проходившие какое-то испытание. Все они были примерно одного с ним возраста, видимо, кандидаты из других округов. Многие кандидаты даже примерно не отвечали основным требованиям. Человек в черном, отвечающий за испытания, выглядел слегка раздраженным. Положив руку на грудь, он наблюдал за испытуемыми. Хотя встречались кандидаты, оправдывающие его ожидания, их было очень мало. Большинству из присутствующих явно не хватало таланта. Лу Шен наблюдал за всем со стороны, получая общее представление о происходящем. Потом, вернувшись в свою комнату, занялся культивированием истинной Ци. Поскольку у него не было доступа к узлу этой формации, его прогресс шел значительно медленнее. Несмотря на это, сущность Ци, которую он поглощал, была примерно на 40-60% плотнее, чем в округе спящей луны. Он чувствовал текущую в его тело истинную Ци даже просто сидя на месте. Значит, первое испытание – проверка силы и скорости поглощения сущности Ци. Лу Шен быстро разобрался в принципах испытания. Культивируя в комнате, он одновременно обдумывал свои дальнейшие действия. Чтобы быстро привлечь внимание, ему нужно было показать свой исключительный талант, естественно, в разумных пределах. Лу Шен читал в книгах, что талантливые люди были не редкостью в Великой Инь, где было много сильных родословных, и исключительный в определенном регионе талант не обязательно считался таким же в других областях. В Великой Инь многие люди с особыми родословными обладали различными талантами. Аномальная сила была только одним из них. В столице округа такая сила, кстати, была довольно заурядным делом. Уровень Ус тоже был довольно распространен, причем у некоторых с примесью демонической крови. Согласно записям, культивирование истинной Ци до уровня изначального человека требовало особой родословной. Тело обычного человека, достигая определенного предела, больше не могло развиваться. Так называемый уровень изначального человека был эквивалентен уровню Ус. Обычные смертные без родословной могут лишь приблизиться к уровню Ус, но не в силах преодолеть границу. Сущность Ци, которую они поглощают, не может превысить определенного предела. Люди же с родословной могут использовать сущность ЦИ в качестве топлива для стимуляции своей родословной и достижения уровня изначального человека. Вспомнив отрывок из прочитанной им недавно книги, Лу Шен, наконец, понял, почему в Великой Инь существовал такой большой разрыв между людьми с родословной и обычными людьми. На первый взгляд может показаться, что все мы, тренирующиеся в узлах, происходим от обычных людей. На самом деле, в каждом из нас есть крупицы божественного оружия. Лу Шен, наконец, разглядел ключевую часть установленного в этом мире порядка. Обычные люди могли стать только удобрением, в то время, как люди с родословной, настоящими мастерами. Великая Инь была просто усовершенствованной копией 100 родов. А может, это 100 родов копировали систему Великой Инь. К сожалению, они не вобрали в себя ключевую ее часть – формирование сущности ЦИ. Глава 323. Неопределенность. Часть 1. Глава 323. Хеопределенность. Часть 1. Близился полдень. Одетый в абрикосово-желтый ксалат юноша по очереди стучал в двери кандидатов, не обойдя вниманием их дверь. Выйдя во двор, Лу Шен увидел собравшуюся там толпу кандидатов. «Расслабьтесь. Просто представьте, что это обычное испытание», — улыбнулся Юнь Сюфэй, пытаясь поддержать товарищей, хотя сам заметно нервничал. Ван Юньлун скупо улыбнулся. На нем была голубая облегающая одежда, подчеркивающая мускулистую фигуру. Вместе с толпой они направились к окружающему башне полю. Следующая группа. На поле в ряд стояло несколько столов. За ними сидело несколько одетых в желтое, явно раздраженных экзаменаторов, нервно похлопывающих ладонями по подлокотникам. Их раздражение было понятным. Все кандидаты, с которыми им предстояло работать, были отобраны из провинциальных округов, в последние годы не предоставивших никаких особых талантов. Талантливые кандидаты из хороших округов были переданы другим экзаменаторам. Им же достались те, кто уже по нескольку раз проваливался, либо обычные кандидаты, без какого бы то ни было потенциала. Экзаменаторы были раздражены, но у них не было другого выбора, кроме как продолжать испытания. Всего на поле, включая Лу Шена и его спутников, стояло 18 человек. Всем было приказано переодеться в серую одежду в комнате сбоку от башни. Личные вещи были изъяты до конца испытания. Лу Шен шел девятым. Перед ним стояло несколько кандидатов из других округов. И Ван Юньлун. Точнее, Ван Юньлун шел прямо перед Лу Шеном. «Не нервничайте. Выложитесь на полную. Вы сможете», — подбодрил их со спины Юнь Сюфин. «Ксихи», — усмехнулся слегка полноватый юноша. «Да, конечно, брат. Юн Сюфи, не так ли? Я не первый раз тебя здесь вижу. Если бы вы на самом деле были талантливы, находились бы в другой группе, а не в этой. В этот раз все будет по-другому. Уверен, сегодня мы добьемся успеха. Я в них верю», — серьезно ответил Юн Сюфи. «То же самое ты говорил в прошлый раз», — покачал головой толстяк. «Но стойкость твоего духа меня восхищает, как и того грибоголового из третьей группы. Этот парень приходит каждый год и каждый раз выбывает в первом же туре». «Грибоголовый, ты имеешь в виду Чжаочина?» Юнь Сюфэй на мгновение задумался, прежде чем понял, о ком он говорит. «Кого же еще?» Пухлый кивнул. «Вся его семейная ветвь была убита. Выжили только он и его сестра. Если бы не его сестра, которой удалось заполучить место прямого ученика, кто бы позволил ему делать это год за годом? Его место давно бы заняли другие. Я слышал, его сестра Чжаотин, меч сталкивающихся духов Чжаотин?» — спросил Юнь Сюфэй. «Она самая. Очень преданная сестра-наставница, отчаянно желающая отомстить за свою семью. Она с трудом попала во внутреннюю секту, а чтобы стать прямым учеником, ей пришлось рискнуть жизнью. За это время она несколько раз чуть не погибла. Многие восхищаются ее решимостью. Хотя она занимает последнее место среди прямых учеников, то, что она смогла так подняться, опираясь только на свой талант, впечатляет». Лу Шен и Ван Юньлун, стоя чуть в стороне, краем уха слушали их болтовню. Лицо Ван Юньлуня ничего не выражало, словно разговор его совсем не интересовал. Лу Шен же, наоборот, выглядел заинтригованным. Для него эта история была похожа на веб-роман. К сожалению, в этом Чжаочине действительно не было ничего особенного. Главные герои романов были бесполезны только на первый взгляд, на самом деле обладая недюжинным талантом. Но этому Чжаочину, похоже, так не повезло. Следующий — Чен Лин. Очередь быстро двигалась вперед, Вскоре непротестированными остались всего лишь 5 человек. К столу подошла коротко стриженная девушка с белой жемчужной серьгой в ухе. Лицо девушки было довольно миловидным. Длинная челка почти закрывала левый глаз. Большие, миндалевидные глаза выглядели водянистыми. В них светилась решимость и серьезность. Ее красивое и стройное тело сразу же привлекло внимание многих мужчин. Стоило ей выйти на поле. Это Чен Лин. Она приходит на тестирование 4-й год подряд. Настойчивая барышня, стоящий позади Юнь Сюфэя, толстяк покачал головой. А с ней что не так? Юнь Сюфэй считал себя опытным ветераном этого испытания. Он видел эту девушку раньше, но истории ее не знал. Каждый раз ей почти удается пройти испытание. Все думают, что на следующий год она непременно добьется успеха, но прошло уже 4 года, а ВОЗ и ныне там. Чем занимается ее семья? Неожиданно спросил Ван Юньлун. Ее отец, глава ветви одной из благородных семей, у них есть и деньги, и власть. У нее есть родной брат, но его кто-то якобы случайно покалечил. Теперь она единственная наследница семьи, из-за чего на девушку сильно давит. Этот толстяк, казалось, знал все и обо всех. Разве ее отец не мог зачать еще одного ребенка? Юнь Сюфэй был озадачен. Если бы только он мог, скривил губы пухлый парень. Лу Шен заметил, что Ван Юньлун странно смотрит на Чен Лин. Он не видел в ней хорошенькой девушки, в его взгляде не было жалости или сочувствия. Это больше походило на равнодушную оценку. Он тут же отвел взгляд. Если бы не его чрезвычайная чувствительность, он бы вовсе ничего не заметил. Первым испытанием Чен Лин было испытание на силу. Держа обеими руками меч, она замахнулась на камень, покрытый слоем янтарной слизи. Пуф! На слизи появилась крошечная отметина, которая через несколько вздохов исчезла. 3 вздоха, небрежно бросил проверяющий. Следующий тест был на скорость. Для его прохождения нужно было за определенное время преодолеть расстояние между двумя башнями, неся на себе 300-футовый груз. На Чен Лин надели специальные утяжелители. Она закусила губу, переступая с ноги на ногу. Затем, согнувшись, заняла стартовую позицию. По команде. «Приготовьтесь». «Вперед!» – закричала стоящая рядом с ней женщина. Чен Лин рванулась вперед, но ее скорость не была исключительной. Она была примерно на том же уровне, что и скорость обычного человека. Для смертных это считалось быстрым, но по сравнению с другими кандидатами, это было слишком медленно. Она не прошла тест на скорость. Лицо Чен Лин слегка побледнело. Последний тест был на потенциал. Результат был средним, и она не получила много очков, их было недостаточно, чтобы компенсировать баллы, потерянные во время теста на скорость. Таким образом, конечный результат был признан неудовлетворительным. После теста она отошла в сторону, взгляд ее стал пустым. Никто не знал, о чем она думает. Затем наступила очередь Ван Юньлуна. Проходя мимо Чен Лин, он что-то шепнул ей на ухо. Девушка, дернувшись, уставилась на него потрясенным взглядом. Но Ван Юньлун, больше ничего не говоря, начал свой тест. Первым было испытание силы. Подойдя к покрытому янтарной слизью скале, он взял в руки длинный меч. К нему подошел брат-наставник. «Можете приступить». Улыбнувшись, Ван Юньлун вынул меч из ножен. Посмотрел на него. Затем сделал небрежный взмах. Пуф! Из лезвия вырвался белый свет. На янтарной скале появился разрез глубиной, по меньшей мере, в палец. Ученик, отвечающий за тестирование, замер с открытым ртом. Внимательно осмотрев камень, перевел взгляд на Ван Юньлуна. «Очень хорошо. Уровень силы». Выражение его лица заметно смягчилось. Чуть-чуть не хватило до 3-го нефритового уровня. «Среди обычных кандидатов ваш уровень один из лучших». Ван Юньлун, слегка поклонившись, не скрывая улыбки, двинулся к месту проведения теста на скорость. Став в стойку, перенес свой вес на правую ногу. Его сила уже привлекла внимание толпы. Когда начался тест на скорость, к нему было приковано внимание многих зрителей. «Я же говорил, что он сможет», — улыбнувшись, сказал Юнь Сюфэй. Он был так горд, словно это не Ван Юньлун, а он сам прошел этот тест. «Посмотрим на его скорость», — качнул головой толстяк. «Жаль, что он не добрался до нефритового уровня. Мог бы не проходить остальные тесты». Лу Шен, меж тем, с интересом наблюдал за Чен Лин. Взгляд девушки, наполненный предвкушением и надеждой, был направлен на Ван Юньлуна. «Вперед!» Услышав команду, Ван Юньлун сорвался с места, как конь, освободившийся от узды, и полетел в направлении башни. Его скорость превзошла все ожидания экзаменатора. Он достиг башни за 5 коротких вздохов. Его лицо при этом выглядело расслабленным, словно это ему ничего не стоило. «Высший класс!» – закричал экзаменатор. «Высший класс скорости!» Он был взволнован. После тестирования стольких кандидатов, он, наконец, наткнулся на кого-то с настоящим талантом. Он был одновременно потрясен и удивлен. К сожалению, последний тест на потенциальный талант был сдан всего лишь на уровне «Б». В противном случае, получив высокую оценку во всех испытаниях, он достиг бы самого третьего нефритового уровня и был бы принят во внутреннюю секту. Направляясь обратно, Ван Юньлун снова что-то прошептал на ухо Чен Лин. Та коротко кивнула. Наконец, пришла очередь Лушина проходить тест. Еще раз посмотрев на Ван Юньлуна, парень направился к экзаменатору. Он чувствовал какую-то странность в этом парне, словно они были давно знакомы. Но он точно никогда раньше не видел его лица и его ауры. Стоя перед янтарной скалой, Лушен думал, как бы не переусердствовать. Его целью был фурор, демонстрация несравненного таланта. Он хотел привлечь внимание руководства секты, что дало бы ему дополнительные ресурсы. Все это он делал исключительно ради того, чтобы подняться на более высокое место на пути культивирования истинной ци. «Начинается тест на силу», — крикнул экзаменатор. Лушен, заколебавшись, принял испытательный меч. До этого он обычно демонстрировал максимальный уровень области Ус. Это был предел, учитывая его талант. Выше этого было бы уже ненормально. «В чем дело? Какие-то проблемы?» — спросил экзаменатор, видя, что Лушен не шевелится. Глава 324. Неопределенность. Часть 2. Глава 324. Хеопределенность. Часть 2. Ничего. Просто я раньше никогда не пользовался мечом, поэтому он мне непривычен. Лушен мягко улыбнулся. Тогда начнем. Экзаменатор явно пребывал в хорошем расположении духа. Из-за выступления Ван Юньлуна он даже изменил свое отношение к Лушену, который был из того же округа. Хорошо, слегка повернув меч, Лушен замахнулся. Ему казалось, что лезвие двигается очень медленно, хотя на самом деле, это было не так. Клинок легко приземлился на янтарную скалу, но ничего не произошло. Что за? Экзаменатор был в замешательстве. Он посмотрел сначала на янтарную скалу, потом на Лушена. На камне не было никаких отметин, чего раньше никогда не случалось. По крайней мере, он никогда с подобным не сталкивался. Он промахнулся, внезапно экзаменатор что-то почувствовал. Бум! Земля вокруг янтарной скалы задрожала. Каменный сланец, окружавший скалу, начал крошиться. Янтарная скала покрылась сетью мелких трещин. Хлоп, меч, что Лушен держал в руках, раскололся на миллион кусочков. Все в радиусе 20 метров покрылось трещинами. Экзаменаторы, повскакивав со своих мест, с благоговейным ужасом смотрели то на янтарную скалу, то на Лушена. «Это нефритовый уровень», — воскликнула одна из сестер-наставниц. «Предел испытания янтарной скалы — уровень алого нефрита, но он каким-то образом и вовсе ее разрушил». Все онемели, ошеломленно глядя на Лушена. Экзаменаторы просто застыли, не зная, как на это реагировать. Молчали не только экзаменаторы, но и другие кандидаты, наблюдавшие за происходящим. Поначалу молчали, а потом разразились восторженными криками. В мгновение место проведения испытания превратилось в гомонящий блошиный рынок. Лушен, спокойно передав брату-наставнику рукоять от сломанного меча, улыбнувшись, пошел на тест скорости. Тест на скорость также был очень легким испытанием. Лушен даже не стал закреплять утяжелители. Держа их в руках, он в два вздоха преодолел расстояние между двумя башнями. Нефритовый уровень. Уровень белого нефрита. Экзаменаторы дружно зааплодировали. Последний тест проводился братом-наставником с самым высоким уровнем истинной ци путем моделирования определенных точек давления. Его дрожащий палец сжал запястье Лушена. На лице отразился целый калейдоскоп эмоций. Гений нефритового уровня. Он определенно должен был в будущем стать высокопоставленным членом секты, совершенно другой уровень в сравнении с обычными учениками. Возможно, это последний раз, когда он видит кого-то настолько могущественного. Ша-ша-ша-ша. Частичка истинной ци змеей извивалась в запястье Лушена, не в силах проникнуть через стенки его прочных вен. Экзаменатор был удивлен такими невообразимо плотными венами. Истинная ци, которую он ввел, не прошла и третье ожидаемого расстояния, прежде чем Лушен полностью ее поглотил. Нефритовый уровень. Уровень алого нефрита. Едва выдохнул брат-наставник, оглашая потенциальный уровень таланта Лушена. От этих слов тело сидящей с ним рядом сестры-наставницы задрожало, как и стоявшего в конце очереди Юнь Цуфэ. Толстяк рядом с ним что-то неразборчиво пропищал, его глаза безумно вращались. После мига суматохи, все вокруг погрузились в странное молчание. Когда разница между двумя людьми не столь велика, возникает ревность и зависть. Но когда пропасть растягивается до непостижимой величины, люди классифицируют человека, как совершенно другой вид. Вид, несравнимый с их собственным. Бах! Чашка с чаем, стоящая на столе одного из экзаменаторов, упав на землю, разбилась. Скорее, сообщите руководителю внутренней секты, ведомства внутренних дел. Позовите руководителя чина из ведомства внутренних дел, и старейшину Сюя, он тоже должен быть там. Это мы, зал белого нефрита, ответственны за это испытание. Это испытание для всех сект в целом. Кому какое дело? Толпа сестер и братьев-наставников устроила настоящий хаос, желая как можно быстрее сообщить об этом руководителям своих сект. Гений нефритового уровня, его не видели много десятилетий, гений среди гениев, с уровнем малого нефрита по результату двух тестов. Ван Юньлун, меж тем, спокойно смотрел на Лушина. Похоже, он был единственным, кто не был удивлен. Хотя на лице застыла зависть, глаза не отражали ничего. Они словно жили отдельной от лица жизнью. Эти глаза были похожи на два стоячих пруда. Он молча отвел Чен Лин в сторону. Видела, твой потенциал, все, что у тебя есть. Это твоя надежда, твой талант и твое будущее, спокойно сказал он, глядя на творящийся на поле беспорядок. Ты на самом деле можешь мне помочь? Тихо спросила Чен Лин. Возможно, я не смогу сделать тебя такой же талантливой, как этот парень, но могу помочь тебе пройти тест, решительно сказал Ван Юньлун. Чен Лин, ненадолго задумавшись, спросила, почему ты так уверен, что сможешь? Потому что, я могу научить тебя некоторым особым трюкам, Ван Юньлун улыбнулся. Немного помолчав, Чен Лин спросила, и что я за это должна буду сделать? Ван Юньлун снова посмотрел на Лушина. Все, что тебе нужно, попытаться себя улучшить. Я пока не прошу плату за эту услугу. Поговорим, когда ты станешь сильнее. У Чен Лин были сомнения, но когда Ван Юньлун открыто рассказал ей о своих трюках, сомнения полностью исчезли. Ей просто необходимо немного больше, тогда она сможет прорваться сквозь границу и пройти тест. Окруженный толпой Лушен рассеянно смотрел в их сторону. Поведение Ван Юньлуна в этот момент очень сильно напоминало ему поведение древнего дьявола Карфа. Хоть он и не чувствовал в нем никакой дьявольской ци, воздух вокруг него, это была упрощенная версия древнего дьявола. Вскоре Лушен был окружен толпой сестер и братьев-наставников, которые повели его к самому большому зданию секты Тысячи Солнц. Что касаемо других кандидатов, с ними осталось лишь несколько экзаменаторов. Большинство экзаменаторов следовали за Лушинов в столичное отделение секты Тысячи Солнц округа Осенней Луны. В холле их встречало несколько групп пожилых людей. Слева к ним подошел седовласый старец, спросил ясным голосом. Уровень алого нефрита в той глуши, вы уверены? Абсолютно уверен. Все экзаменаторы это видели, сказал брат-наставник, проводивший Лушину тест на силу. Глаза старейшины вспыхнули в предвкушении. Он внимательно осмотрел Лушина, буквально с головы до пят. Поистине замечательные костные и мышечные структуры. Отведите его в секретную зону. Старик взмахнул рукой. В тот же миг к Лушину подскочили двое одетых в черное мужчин. Не волнуйся, парень, с улыбкой сказал старик. Мы тебя не обидим. Тебе просто нужно пройти последний этап отбора и ты станешь прямым учеником секты Тысячи Солнц. Лушен кивнул. Он почему-то был уверен, что этот последний этап отбора как-то связан с его прошлым. Он не знал, сможет ли его пройти. Впрочем, он ведь был человеком, а не дьяволом. Даже если они покопаются в его прошлом, для него это не должно быть опасным. Кроме того, он не думал, что простая ветвь секты Тысячи Солнц представляет для него какую-то угрозу. Хотя секта Тысячи Солнц была одной из главных и определенно имела экспертов уровня короля дьяволов, простого отделения явно было недостаточно, чтобы с ним справиться. В лучшем случае, они располагают экспертом уровня мастера божественного оружия. Насколько он знал, столицы округов управлялись столицами префектур, следующими шли столицы провинций, где располагались главные базы трех основных сект. Лушен не беспокоился о возможных неприятностях. После столь долгого культивирования истинной ци, он смутно ощущал, что основной восьмиглавый дьявольский путь претерпел некоторые изменения даже без чистой дьявольской сущности. Одновременно с этим внутри него продолжала концентрироваться сжиженная внутренняя ци. Хотя его сила не так давно достигла предела, который могло выдержать тело, теперь, Когда тело питалось истинной ци и снова начало улучшаться, количество сжиженной внутренней ци, которое он мог хранить, тоже увеличилось. Самая сильная форма Лушина, форма Позрушения, объединявшая в себе Иниян, питалась сжиженной внутренней ци и дьявольской сущностью и поддерживалась основным восьмиглавым дьявольским путем. Истинная ци питала его тело и улучшала сжиженную внутреннюю ци. Это означало, что вся его сила улучшалась одновременно. Тысячелетней силы было достаточно, чтобы приблизиться к уровню повелителя дьяволов. Что, если одновременно с этим, сжечь большое количество сжиженной внутренней ци? Истинная ци могла питать его тело, расширять его возможности и перерабатывать большее количество сжиженной внутренней ци. Пойдем, пришло время для последнего испытания. Ты должен войти в секретную зону секты. Будь готов, не нервничай и не паникуй. Просто веди себя, как обычно. Старейшина вел Лушина вперед, время от времени приветствуя встречающихся на пути людей. Запомни, секретная зона заполнена экспертами секты, предпочитающими жить в уединении. Ты должен уважительно относиться ко всем, кого там встретишь. Если кто-то из них обратит на тебя внимание и примет, как своего ученика, ты сможешь возвыситься над остальными учениками. У тебя не будет в будущем никаких забот, с серьезным видом вещал старец. Я понимаю, Лушен кивнул. Вторая причина его присоединения к секте Великой Инь заключалась в достижении уровня повелителя дьяволов, а возможно и выше. Особняк семьи Фэй, столица округа Осенней Луны. Фэй Байлинь сидела у пруда, слегка касаясь воды тоненькой ивовой веточкой. Особняк был пуст, дворы без присмотра приходили в запустение. Она знала, что большинство членов ее семьи сейчас участвуют в наборе различных сект. Семья Фэй не только имела своих представителей в различных сектах, а также отвечала за выдачу тестовых заданий кандидатам. Это было время, когда начинались испытания. Посмотрев на плавающих в пруду красных карпов, Фэй Байлинь вздохнула. К ней медленно приближалась девушка в белом платье с длинными распущенными волосами. «Сестра, что ты здесь делаешь? Хочешь поиграть? Цин-цин, твоя сестра размышляет. Можешь пока поиграть одна?» – устало спросила Фэй Байлинь. «Это из-за исчезновения кузена?» – прошептала Цин-цин. «Возможно». Фэй Байлинь не знала, как ей это объяснить. Даже если бы упало небо, взрослые семьи позаботились бы об этом, а бездарная девушка, ничего не знающая о боевых искусствах, все равно ничего не могла сделать. «Сестра, поиграй со мной, пожалуйста», Цин-цин толкнула Фэй Байлинь в плечо. «Если поиграешь со мной, я расскажу тебе об инспекторе Сюе». «Инспекторе Сюе», Фэй Байлинь покраснела. Инспектор, занимающийся расследованием дела ее семьи, был невероятно красивым мужчиной. Она слышала, что он был главным среди инспекторов Йиманя. Если не принимать во внимание общего безразличия к людям, этот инспектор был самым совершенным мужчиной в сердцах многих женщин. «Пожалуйста, сестра», — продолжила конючить Цин-цин. «Хорошо, хорошо, прячься скорее, скоро сестра тебя найдет», — наконец, согласилась Фэй Байлинь. «Сестра побежала прятаться», — серьезно ответила Фэй Цин-цин. Фэй Байлинь выдохнула. Небрежно отбросив в сторону ветку ивы, девушка обернулась. Цин-цин, Фэй Цин-цин, которая только что стояла позади нее, внезапно исчезла. Глава 325. Храм Черной Печати. Часть 1. Глава 325. Хпам Черной Печати. Часть 1. Цин-цин. Фэй Байлинь осмотрелась, сестры нигде не было видно. Как она могла так быстро убежать? Озадаченно подумала она. Потянувшись, девушка медленно побрела к месту, где обычно пряталась ее сестра. Последнее время она постоянно чувствовала себя среди семьи как-то не так, все ее родственники внезапно стали затворниками. Даже находясь на работе, они редко разговаривали и делали только то, что им приказывали. Атмосфера в большом особняке царила сонная и гнетущая. Хотя солнце сейчас стояло высоко в небе, внутри дома словно клубился путающий мысли туман. Цин-цин. Фэй Байлинь, завернув за угол, заглянула за гигантский чан с водой. За ним никого не было. «Хе здесь?» Она пошла дальше, вскоре остановившись перед мраморной статуей. Цин-цин. Фэй Байлинь заглянула за статую. «Здесь тоже никого». Она приподняла бровь. Сестренка хорошо спряталась. Скрип, скрип, скрип. Из глубины сада донесся скрежет металла. Фэй Байлинь, прищурившись, медленно пошла на звук. После нескольких поворотов ее глазам предстали ржавые черные качели. На них, покачивая маленькими ножками, сидела Фэй Цин-цин. «Сестра, ты нашла меня!» Фэй Цин-цин мило улыбнулась, поправляя растрепавшиеся на ветру волосы. От ее тела исходил слабый цветочный аромат. Улыбнувшись, Фэй Байлин приблизилась к сестре. «Цин-цин, ты купила ароматизированную пудру, так вкусно пахнешь». «Правда?» Фэй Цин-цин снова улыбнулась. «Цин-цин ничего не покупала и ничем не пахнет». «Серьезно?» Фэй Байлин, протянув руку, погладила сестру по волосам. Та, внезапно вскочив, побежала к клумбам. «Сестра, найди меня». Ее голос исчез вместе со звуком шагов. Устало покачав головой, Фэй Байлин последовала за ней. Миновав клумбы, услышала донесшиеся со стороны сада торопливые шаги. Двинулась в том направлении. «Сестра, я на кухне. Найди меня». Белое платье девочки мелькнуло в конце сада. Фэй Байлин поспешила следом. «Цин-цин, хватит убегать». Ей все больше казалось, что что-то не так. В доме было слишком мало людей. Брат говорил, большинство людей ее семьи отвечают за новый тест на отборе учеников для различных сект, но хоть кто-то ведь должен был остаться. За все время она не встретила ни одной служанки или горничной. Это ненормально. Она начала волноваться. Последовала за голосом через сад. «Цин-цин», позвала она. В кухне никого не было. В воздухе витал слабый запах дров. Медленно обойдя заляпанную жиром траву, Фэй Байлин огляделась в поисках сестры. Никто ее не окликнул. Внезапно до нее донеслись голоса дерущихся детей. Следуя за голосами, она прошла через ворота в незнакомый двор. Она никогда не была в этом дворике, который выглядел, как дом одной из побочных ветвей семьи. В такой большой семье, как семья Фэй, должно было быть много родственников, которых она даже не знала. Фэй Байлин всегда жила в одном из 9 центральных дворов. Не говоря уже о людях из других дворов, она в своем собственном дворе не знала некоторых своих прямых родственников. Особняк становился все более пустынным и тихим. Она даже не слышала пения птиц, не говоря уже о людях. Это не могло не пугать. Пройдя несколько шагов вдоль стены, она увидела детей, стоявших на коленях в дальнем углу двора. Они тихо перешептывались. Немного расслабившись, она направилась к детям. Чем больше людей, тем сильнее жизненная сила, так гораздо безопасней. Приблизившись к детям, она спросила: «Ребята, что вы тут делаете? Не видели маленькую девочку такого роста?» Она рукой показала примерную высоту сестры. «Маленькую девочку, маленькую девочку, маленькую девочку, маленькую девочку». Счастливо улыбающиеся дети побежали к ней, повторяя одни и те же слова. «Маленькую девочку, маленькую девочку, маленькую девочку». Улыбки словно застыли на их лицах, а слова, произносимые ими, имели одинаковое выражение. Они звучали, как заезженная пластинка. Дети подходили все ближе и ближе. На первый взгляд они казались живыми и яркими, но если присмотреться, это было далеко не так. Их глаза были прищурены, а губы изогнуты в словно застывшие на лицах улыбки. Фэй Байлин в испуге начала отступать. Она побледнела. Топ, ее ушей коснулся едва слышный звук шагов. В голосах детей что-то изменилось. «Маленькая девочка, маленькая дев, маленькая». Их голоса становились все более хаотичными и искаженными, все более неопределенными. Большую часть времени это просто был странный звук, как будто где-то рядом работал заживавший пленку магнитофон. Глаза Фэй Байлин расширились. Она больше не могла разобрать слов. Ей казалось, ее уши затянуты толстой пленкой, все звуки слышались приглушенно. Голоса детей искажались, то повышаясь, то понижаясь. В этот момент она заметила стоящую позади детей черноволосую девочку в белом платье. Девочка не двигалась. Длинные черные волосы закрывали лицо, однако Фэй Байлин чувствовала, что она на нее смотрит. «Цин-цин». Она узнала платье своей сестры. Попыталась схватить ее за руку, но Цин-цин была быстрее. Развернувшись, она побежала к выходу со двора, вскоре исчезнув в опускающейся на землю темноте. Фэй Байлин не смогла ее догнать, дети преградили ей путь. «Пожалуйста, отойдите». Она попыталась оттолкнуть детей, но как ни странно, ее рука прошла сквозь их тела, словно они были бесплотными. Голоса детей стихли, после чего и сами они исчезли. Фэй Байлин осмотрелась. Никого, никаких детей, только земля, покрытая опавшими листьями. Ее сердце дрогнуло, она отступила на несколько шагов назад. Только сейчас девушка заметила, как потемнело небо. Большую часть холодной луны закрывали облака. Двор был пуст. Кроме нее, здесь никого не было. «Цин-цин». Теперь она по-настоящему испугалась. Было очевидно, что с домом что-то не так. Еще и Цин-цин все еще играла в прятки. Что, если она попадет в беду? Она забеспокоилась еще сильнее и побежала туда, куда ушла Цинцин. Миновав несколько дворов, прошла через сад с прудами. В особняке никого не было. Время от времени она слышала голоса, доносящиеся с другой стороны дороги, словно там разговаривали люди. Но к тому времени, как она туда добралась, там было пусто, но ее преследовало чувство, словно люди только что ушли. Это чувство еще больше ее напугало. После долгих поисков Фэй Байлин решила вернуться тем же путем, что и пришла. Она хотела найти отца и попросить его отправить стражу на поиски сестры, а также спросить, что случилось с семьей и почему в поместье так мало людей. Что за странный запах? Подойдя к колодцу, Лушен вылил на голову целую бочку ледяной воды. Хлюп. Пронизывающе холодная вода безжалостно омывала его мускулистое тело, освещенное ярким светом луны. Линии стальных мышц покрывала сеть тонких красных линий. Даже смотреть на него было страшно. Лушен, коснувшись плеча, посмотрел в направлении центра столицы округа. Его чрезвычайно тонкие чувства засекли нечто странное, парящее в небе над городом. Это была не дьявольская ци и не инци, что означало, явление было вызвано не дьяволами и не призраками. После утреннего испытания старейшина из секты Тысячи Солнц поселил его в своем собственном доме. Завтра он войдет в секретное место секты для второго раунда испытаний. Лушен опустил бочку на землю. Он изображал ученика со средней родословной, недавно пришедшего откуда-то с горы и успевшего изучить только некоторые основы техники культивирования истинной ци. Возможно, он был наследником какого-то благородного рода, живущего в уединении, может, кем-то с благородной родословной или даже обычным человеком, который даже не подозревал, что был облучен божественным оружием или демоническим клинком. Что бы ни случилось, он собирался делать вид, что ничего не знает. Для окружающих его сила находилась на уровне первой грани области ус, чем определялся его талант. Вот почему он в бою всегда использовал самые простые движения. Но только что появившийся запах не желал отпускать внимание Лушина. Также пахло дверь из корней, найденная им на Золотой площади. Приняв душ и переодевшись, Лушен направился в свою комнату, решив отдохнуть. Но его разум не мог избавиться от ощущения запаха. За окном стояла тихая ночь. На следующий день его разбудили ранним утром. Служанка приготовила ему форму ученика секты Тысячи Солнц. Потом его провели к наполненной какой-то травяной смесью ванной. Наконец, его поприветствовал пожилой мужчина по имени Чжан Шилун, старейшина секты Тысячи Солнц. Он же отвел его к карете, направляющейся в храм благовоний, находящийся в центре столицы округа. Их сопровождало еще 5 экипажей. Лушен сидел в первом. Сквозь полупрозрачный занавес он видел заполненные толпой улицы. Люди, перешептываясь, пальцами указывали на экипажи. Казалось, они знали, что происходит, их взгляды были наполнены восхищением. Наша процессия похожа на процессию чиновников императорского двора. Обычные граждане уступают нам дорогу. Какое величие! Лушен всеми доступными ему чувствами прощупывал ехавшие позади экипажи. Внутри все они были одинаковы, юноши в сопровождении старейшин. Старейшина Чжан Шилун улыбнулся. Это наша привилегия, но и наша ответственность. Филиал нашей секты в округе Осенней Луны не только отвечает за отбор новых элитных учеников для нашей секты, но и отвечает за безопасность столицы округа. Глава 326. Храм Черной Печати. Часть 2, глава 326. КСПАМ Черной Печати. Часть 2. Я думал, за общественную безопасность отвечает правительство, удивился Лушен. Так и есть. Благодаря Цили Инмин, Силе Инфу и департаменту Иньян, им редко требуется помощь. Но, в случае чрезвычайной ситуации они вправе потребовать от нас военной поддержки, пояснил старейшина. Он относился к Лушену довольно лояльно, порекомендовав секту талант высокого уровня из своего округа, он тоже получал некоторые бонусы. Кроме того, кем бы ни стал Лушен в будущем, он все равно останется уроженцем округа Осенней Луны. Это чувство принадлежности своим корням было естественным. Сила Инмин, задумчиво прошептал Лушен. В этот момент на перекрестке впереди показалась медленно двигающаяся процессия, состоящая из закованных в латы всадников верхом на высоких лошадях. Мускулистый гигант, возглавляющий процессию, был закован в черную, как смоль, броню. По обеим сторонам его шлема торчали костяные рога. Из-за спины выглядывала пара огромных кривых сабель. Сабли были странной формы, изгибом похожие на ивовый лист. Пру. Гигант махнул рукой, приказывая своему отряду остановиться. Немигающим взглядом уставился на процессию секты Тысячи Солнц. подождал, пока процессия пройдет мимо. Сидевший рядом с Лушином старейшина Чжан Шилун, выглянув в окно, приветливо улыбнулся. «Мы ценим ваши усилия, капитан Ли. Патрулировать в такую жару город занятия не из приятных. Я просто выполняю свою работу», — отрезал гигант. Чжан Шилун кивнул. Быстро миновав патруль, процессия углубилась в город. Проезжая мимо, Лушен накинул капитана оценивающим взглядом. Человек тяжело дышал, его сердце билось медленно и глухо. Сильный жар постоянно исходил от тела. Даже на таком расстоянии, свыше 10 метров, Лушен чувствовал, как циркулирует его кровь. Такое сильное тело. Признаться, он был удивлен. Хотя капитан и не достиг слишком высокого уровня, достижение области УС, полагаясь только на свое тело, уже само по себе было большим подвигом. Великая Инь скрывала много удивительных талантов. «Ты заметил?» — с улыбкой спросил Чжан Шилун. «Это капитан Ли Цзиньлун, отвечающий за безопасность столицы округа Осенней Луны. Он восходящая звезда силы Янмин округа Осенней Луны. Уверен, в будущем он достигнет больших успехов. Его техника боя не имеет себе равных. Если не принимать во внимание главного мастера города, он самый сильный эксперт силы Янмин. Он люто ненавидит демонов, потому что сам является наполовину демоном». Лушен не совсем понял, к чему старейшина это говорит, но кивнул, сделав вид, что понимает. Чжан Шилун, улыбнувшись, продолжил. «Ты останешься в столице округа, по меньшей мере, еще на несколько лет. Было бы неплохо завести таких друзей». Лушен не планировал оставаться в этом городе надолго, но увидев загадочную улыбку Чжан Шилуна, понял, что вскоре его ждет какой-то сюрприз. Через некоторое время процессия достигла храма, с обеих сторон которого поднимались в небо густые столбы темного дыма. У входа двумя рядами стояли стражники, образуя широкий коридор. Лушен первым выбрался из кареты, за ним последовал старейшина Чжан Шилун. Когда они вошли в храм, к ним один за другим с приветствиями потянулись монахи. Чжан Шилун, игнорируя их, потащил Лушина во внутреннюю часть храма. За ними в секретную зону прошли еще несколько кандидатов. Всего в главный зал вошло 5 человек, трое мужчин и 2 женщины. Все они встали бок о бок в центре главного зала. В этом храме поклонялись не Будде, как можно было подумать, а одноглазому цветку черного лотоса. Гигантский цветок черного лотоса походил на большую чашу с узкой прорезью посередине. Черно-белый зрачок на нем выглядел слишком странно. Дверь, ведущая в главный зал, со скрипом начала отворяться. Откуда-то донесся странный крик, словно одновременно вскричала толпа монахов. Чжан Шилун, рассказав Лушину о дальнейших шагах, вышел из зала. Остались только 5 претендентов, готовящихся войти в секретную зону. Бум! Дверь в главный зал медленно закрылась. Исчезла даже узкая щель. Все звуки стихли. Главный зал погрузился в полную тишину. Лушен спокойно стоял на месте, лицом к одноглазому черному лотосу. 10 вздохов спустя. Бум! Дверь в главный зал снова открылась, но что-то неуловимо изменилось. После закрытия и повторного открытия дверей ясное утреннее небо снаружи почему-то заметно потемнело. Лушен посмотрел на стоявших с ним рядом людей. Их глаза, направленные на дверь, сверкали в предвкушении. Снаружи был древний разрушенный двор. Это был все тот же внутренний двор храма, но не чистый и опрятный, каким они его только что видели, а заполненный гнилыми листьями, паутиной, расщепленными камнями, сухими ветвями и пожелтевшей, местами облупившейся краской. Свист. Пронзительный холодный ветер гулял по мрачному, нежилому двору. Обернувшись, Лушен посмотрел на гигантский черный лотос, заметил сияющий в глазу слабый красный огонек. Должно быть, это и есть секретная зона. Нужно приступать к прохождению теста. У кого-нибудь есть дельные предложения? Тихо спросила девушка с изогнутой косой. Это оружие, если кто не понял. Судя по всему, она была не из округа Осенней Луны. Она разговаривала на официальном языке Великой Инь без следа какого-либо диалекта. Это означало, что она пришла из какого-то другого государства. Я представлюсь, меня зовут Ма Санцзю. Уровень белого нефрита, девушка не была симпатичной, но что-то в ней внушало доверие. Это место, должно быть, часть другого мира. Это либо мир дьяволов, либо какой-то другой. Какое великое проявление силы секты. Использовать такую грандиозную систему всего лишь ради теста. Восхитился светловолосый парень. Ребята, можете звать меня Сунду, тоже уровень белого нефрита. Кажется, мы и вправду попали в другой мир. Условием прохождения теста был поиск выхода из храма с преодолением всех возникших на пути препятствий. «Молодой господин Сунду, кажется, много знает», — холодно сказала вторая из присутствующих девушек. «На самом деле, не так много, как хотелось бы. В прошлый раз мой старший брат прошел тест, поэтому он предупредил меня о некоторых тонкостях. Если среди нас есть кто-то, кто знает путь, он может возглавить команду, и мы пройдем тест более эффективно. А это не слишком опасно, перемещать нас в другой мир?» — гневно спросил высокий мускулистый парень. Лу Шен тоже хотел бы узнать ответ на этот вопрос. «Опасно?» — Сун Ду рассмеялся. «Как думаешь, что значит гений? Гений великий и талантливый не только потенциалом, но и умом и силой. Настоящий гений, оказавшись в безвыходной ситуации, может совершать чудо, что не под силу обычным смертным. Вот что значит гений. Гения не так уж легко убить. Не забывайте, что мы сейчас находимся в состоянии войны с миром дьяволов. Поэтому, если кто-то из вас считает, что не сможет справиться с этой задачей, ему лучше прямо сейчас отправиться домой. Не нужно здесь позориться». От слов Сун Ду лицо мускулистого мужчины покраснело, но он промолчал. Хотя слова молодого господина Сун довольно резки, он прав. «Брат Ван, пожалуйста, не обижайся», — тоненьким голоском заговорила девушка, холодным взглядом смерив Сун Ду. «Все в порядке, я не боюсь, просто немного растерялся», — пробурчал в ответ варвар. «Тогда что же нам теперь делать?» — тихо спросила у Сун Ду Ма Сан Цзю. «Это храм черной печати, хотя я не уверен, что он настоящий. Тот, в который мы вошли, точно был всего лишь иллюзией. Насколько я помню, характерной чертой этого храма является полуночный звонарь, каждый час очищающий его от любых признаков жизни. В первый раз скорость полуночного звонаря будет не слишком высокой. Все, что нам нужно, это быть внимательными, вначале его несложно избегать. Дальше уже нужно быть более осторожными. Мало того, что скорость звонаря значительно увеличится, он еще и станет бессмертным. Тогда уже будет неважно, сколько раз мы его убьем. Значит, мы должны держаться вместе?» — тоненьким голосом спросила Ма Сан Цзю. «Совершенно верно», — кивнул в ответ Сун Ду. «Нам просто нужно выбраться из этого храма». «Правильно», — наконец, решил заговорить Лу Шен. «Меня зовут Лу Шен, уровень алого нефрита». Едва он произнес эти слова, на него уставилось четыре пары восторженных глаз. Все они были уровня белого нефрита и прекрасно знали, насколько могущественным может быть человек уровня алого нефрита. После самого высокого уровня, черного нефрита, самым сильным был уровень алого. С таким уровнем таланта не было сомнений, что человек рано или поздно попадет в столицу префектуры или даже в столицу провинции и гарантированно достигнет уровня изначальной земли, области змей. Поскольку среди нас есть ученик секты с уровнем малого нефрита, будет уместным, если он возглавит нашу группу. Наполненным горечью голосом сказал Сун Ду. «Вы, ребята, вольны делать все, что хотите», — безразлично пожал плечами Лу Шен, посмотрев на зажатый в руке листок бумаги. «Но я бы советовал сначала ознакомиться с инструкцией». Сказав это, он начал читать. «Позвонив в колокол смерти, стараясь избегать опасностей, вы должны покинуть храм черной печати. Ограничение по времени – 6 часов». Только сейчас остальные поняли, что такой же листок с описанием миссии находился в руках каждого из них. В конце постскриптумом было написано предупреждение: «Миссия должна выполняться в одиночку. Командам вход воспрещен». В главном зале сразу стало тихо. Первым из зала вышел Лу Шен, он был слишком ленив, чтобы заботиться о других людях. Следом к выходу двинулся Сун Ду, потом Ма Сан Цзю, последними зал покинули варвар и вторая девушка. Все пятеро рассредоточились. У них не было другого выбора, кроме как следовать правилам, в противном случае они бы провалили испытание, независимо от того, насколько хорошо его выполнили. За пределами главного зала на землю опускались сумерки. Небо затянуло вереницей темно-желтых облаков. Облака плыли так низко, что казалось, их можно коснуться рукой. Наружные стены храма были покрыты почерневшими пятнами крови. В углу лежала груда неподдающихся идентификации костей. Чуть в стороне когда-то росла пара больших деревьев, которые к этому времени почернели и засохли. У их корней было разбросано несколько лоскутов ткани, судя по всему, оторванные от чьей-то одежды. Встав в центре двора, Лу Шен осмотрелся. «Это лабиринт, идите сюда». Мимо него пробежал Сун Ду, выскочивший из арки справа. «Быстрее, быстрее, быстрее. Здесь опасно оставаться. Не сражайтесь с ними. Любой ценой избегайте боя, не тратьте понапрасну силы». Остальные последовали за ним в арку, вскоре исчезнув из поля зрения Лушина. Лушен остался во дворе один, еще раз осмотрелся, потом медленно вытащил из-за спины длинную саблю. Бум! Серебряной молнией сверкнул клинок. С похожим на шум тайфуна звуком из оружия вырвался серый смерч. Стены в передней части двора разлетелись вдребезги, образовав приличных размеров брешь. Лушен, перешагнув через остатки стены, двинулся в указанном на бумаге направлении. Спустя мгновение он исчез в облаке пыли. Вскоре после того, как кандидаты ушли, из главного зала один за другим начали выходить одетые в черные монахи, из глаз которых катились кровавые слезы. Склонив головы, они сложили на груди руки. Монахи, разделившись на две группы, двинулись в направлении арки и дыры в стене. П.С. Прошу прощения, если что-то не так, 4 раза редактировала главу, а она мне все равно не нравится. Глава 327. Утечка. Часть 1. Глава 327. Утечка. Часть 1. В тусклом небе в пыли от времени вспыхивали желтые дуги молний, тяжелые и гнетущие. Лушен, сжимая саблю в руках, шагал по разрушенной площади. В центре круглой площади возвышалась серая статуя, изображающая старуху с отломанной рукой, державшую под мышкой длинную трость. Ее голова была слегка приподнята, а за спиной развивался мятый плащ. Все вокруг, кроме кусочка сапфира размером с гвоздь, воткнутого в грудь статуи, было серым. Лушен весь путь сюда прошел, пробивая стены. За все это время он не увидел никаких признаков живых существ. Единственной странной вещью, что он встретил, была эта статуя. Свист. На площадь, разметав полы одежды, ворвался очередной порыв ветра. С каждым мгновением воздух становился все холоднее. В некоторых местах земля покрылась тонким слоем инея. Лушен, не обращая внимания на такие мелочи, внимательно посматривал по сторонам. Вокруг площади раскинулось большое количество заброшенных домов. Стены некоторых были разрушены то ли временем, то ли внешним вмешательством. Только точка на статуе испускала едва заметное сияние. Это место, на самом деле другой мир, он впервые за много лет оказался в другом мире. Ни у одного из экспертов Великой Сун не было таких способностей. Только 3 священных врат располагали такими средствами. Всем остальным силам было далеко до их уровня. Другой мир, мир снаружи. Другой мир, внешний пустой мир. Существует множество названий других миров. Иное космическое пространство, другая планета и так далее. Лушен не знал, что это за мир. Храм Черной Печати, судя по зданиям и царящей вокруг атмосфере, был разрушенный, бесплодной землей. Он медленно подошел к вбитому в грудь статуе сапфиру. Протянул руку, собираясь его коснуться. Ша-ша-ша-ша-ша. В тот же миг сапфир озарился ослепительным светом, и земля вокруг задрожала. Изо рта и носа статуи повалил густой черный дым. Дым, опустившись к земле, превратился в стаю черных монстров с волчьими головами и человеческими телами. Агрр. Самый низкорослый монстр был, по меньшей мере, 3 метра в высоту, в то время, как самый высокий, достигал 4. Они возвышались над площадью словно холмы. Тела монстров покрывал густой черный мех. В одной лапе были зажаты длинные мечи, в другой – черные щиты. В центре щитов была нарисована сложная синяя руна – Арикила. Закричал один из монстров, внезапно бросившись на Лушина. Свист. Его скорость была не слишком быстрой, но, судя по отчетливому звуку преодоления звукового барьера, он обладал огромной силой. Один удар его 3-метрового меча мог рассечь Лушина надвое. Впечатляющая сила, но слишком маленькая скорость. Лушен, повернувшись боком, слегка приподнял руку. Его ладонь с шипением вонзилась точно в центр волчьей головы. Бам! Монстр, взорвавшись, превратился в черный дым и вскоре исчез. В следующее мгновение его атаковали остальные твари, но Лушен быстро их убил. Сила области Ус в связке со скоростью обычного человека. Их тела не намного сильнее тел обычных смертных, оценил Лушен людей с волчьими головами. Убив всех монстров, он еще раз осмотрел сапфир. На камне начали появляться трещины, но он все еще излучал синий свет, хотя и стал гораздо тусклее. Лушен прощупал сапфир еще и своими чувствами. Он чувствовал нечто отличное от дьявольской ци, внутренней ци или истинной ци. Эта энергия, казалось, была с ним несовместима, она отталкивала истинную ци его тела. Убрав руку, Лушен отказался от мысли вытащить камень. Он смутно чувствовал, сделав это, столкнется с чем-то неприятным, возможно, даже взрывом. Какое интересное место, Лушена очень заинтересовала эта новая форма энергии. Если бы не ограничение по времени, он бы с удовольствием ее изучил. Хлоп, внезапно с дальнего конца площади до него донесся звук ломающейся ветки. Резко обернувшись, Лушен посмотрел в ту сторону. Худая фигура торопливо забежала в здание на краю площади. Здания плотным кольцом окружали площадь. Серые крыши были покрыты разного размера отверстиями. Под некоторыми из карнизов можно было заметить странные статуи, машущих крыльями младенцев, словно бы пытающихся взлететь. Фигура с улицы метнулась в дом. Лушен топнул ногой. Земля задрожала, когда его тело, стрелой метнувшись вперед, словно бы телепортировалось, в мгновение ока преодолев расстояние в сотню метров. Бам! Снеся с петель дверь, он увидел худого мужчину с мечом в руках. «Ко!» — взревел мужчина, бросаясь к Лушену. В комнате, помимо него, находилось еще двое. Один держал в руках тесак, другой – вилы. Они атаковали Лушена одновременно. Этот запах. Лушен мгновенно почувствовал незнакомый запах. Аборигены этого мира, он слышал от старейшины, что может встретить жителей внешнего мира. Многие из них вовсе не были дружелюбны. Большинство из них видели в незваных гостях демонов из чужих миров. Но это имело смысл. По словам старейшины, крупные организации, такие, как секта Тысячи Солнц, посылали людей во внешние миры ради добычи ресурсов. Что касаемо аборигенов, их не щадили, либо убивали, либо захватывали в плен для экспериментов. Никто не относился к ним, как к людям. За время размышлений Лушен успел заметить, что все три оружия едва заметно мерцают призрачным белым светом. Бам! Уклонившись от трех последовательных ударов, Лушен горизонтально взмахнул саблей. Трое атакующих, отлетев в сторону и врезавшись в стену, рухнули на землю. Несмотря на удивительную силу, тела этих людей были очень хрупкими. Лушен собирался осмотреть их раны, после чего допросить, но все трое внезапно начали рвать кровью. Их глаза быстро теряли фокус, они были близки к смерти. Неестественная сила, сила, которую они демонстрируют, эквивалентна силе обычного человека, достигшего уровня владения целью, но их тела даже слабее, чем тела обычных взрослых людей. Они больше похожи на хрупких детей. Какой странный мир, покачал головой Лушен. Ладно, нужно сначала завершить испытание. В будущем у меня еще будет возможность сюда вернуться. Еще раз осмотрев тела, он вышел из дома. Если верить записке, колокол смерти находится справа от меня. Он снова достал листок и, сверившись с ним, быстро продолжил путь. На бумаге, к слову, появилась дополнительная информация. Чтобы позвонить в колокол смерти, нужен молоток некромантии. Чтобы позвонить в колокол трижды, требуется три молотка. Молоток некромантии обычно появляется в виде светло-голубого сапфира. Голубой сапфир, Лушен сразу же вспомнил статую на площади. Вернувшись, вытащил камень. На этот раз он не чувствовал опасности. Белый свет, испускаемый бумагой, похоже, подавлял угрозу. Взяв камень, он быстро пересек площадь, следуя в указанном в записке направлении. Дойдя до поворота, увидел еще одну статую, на этот раз человека в шляпе. В центре лба сверкал еще один светло-голубой сапфир. Лушен собирался его извлечь. «Подожди», его остановил внезапно донесшийся из-за спины голос. Обернувшись, Лушен увидел человека в белых одеждах. Открытыми были только его глаза. Все остальное, включая нос, было прикрыто тканью. «А вы кто?» Лушен нахмурился. «Инспектор, отвечающий за безопасность и проведение этого теста, а также охранник, не позволяющий тестируемым попасть в опасную ситуацию», ответил мужчина в белом. «Тогда, в чем проблема, мастер-инспектор?» Непонимающе спросил Лушен. «Думаю, вам не стоит трогать этот камень. Есть способ, который хоть и более трудоемкий, но принесет вам больше пользы», спокойно сказал инспектор. «Я благодарен за вашу заботу, но не могу оставить лежащую прямо перед носом добычу», ответил Лушен. «Хотя ваш выбор может сейчас показаться легкой задачей, в будущем он принесет вам много проблем. Вы пожалеете об этом, поэтому, пожалуйста, обдумайте все хорошенько», тихо сказал инспектор.